когда движение Солнца в точке его восхода на горизонте трудно обнаружить. Таким образом, если наблюдатель, отвечающий за соблюдение календаря, в течение ряда лет был в состоянии установить, что определенная звезда восходит вместе с Солнцем, скажем, 4 дня перед июньским солнцестоянием, то он освободил бы себя от значительных хлопот, установив достоверный исходный пункт. Не так-то просто вообразить осуществление наблюдения за солнцестоянием. Предание Зуни рассказывает о тех мучениях, которые испытал первый жрец солнца Пеквин, когда пытался определить дату декабрьского солнцестояния. Человеком, который пришел к солнцу, был Пеквин. Солнце поведало ему: «Когда ты окажешься уже дома, ты будешь Пеквином, а я твоим отцом. Делай мне регулярные подношения. Приходи на окраину города каждое утро и молись мне. Каждый вечер приходи к святыне в Мацаки и молись. В конце года, когда я прихожу на юг, внимательно следи за мной, и в середине года, в тот самый месяц, когда я достигаю самой дальней точки на правой полосе, внимательно следи за мной». Хорошо. Он пришел домой, обучался в течение 3 лет и стал пеквином. В первый год, в последнем месяце года, он внимательно наблюдал за солнцем, но его вычисления оказались опережающими на 13 дней. На следующий год он ошибся на 20 дней и снова занялся учебой. На следующий год его вычисления запоздали на 2 дня, и только через 8 лет он оказался способен точно предсказывать время возвращения солнца. Люди сделали молитвенные жезлы и проводили церемонии зимой и летом, как раз во время возвращения солнца. Мы не узнаем секрет того, как в конце концов преуспел Пеквин, но мы теперь видим, что неудачи в осуществлении наблюдения за солнцестоянием всегда поджидают новичка. Только через 8 лет он сумел изучить несколько приемов, почти наверняка связанных с гелиотическим восходом звезд. Так вот, несколько причудливых примеров назначений, которые придавались связанным с восходом солнца наблюдением в древнем Перу, дает так называемая система Секке в имперском Куско. Несмотря на свою сложность, этот пример показывает значение для андских астрономов не только явлений восхода Солнца вообще, но также, в частности, плеяд, группы звезд, которые из-за своей невидимости играют ключевую роль в мифах о Ламе и Потопе. От покрытого золотом эпицентра Инкской империи, храма Солнца в Куско, исходила система из 40-42 воображаемых линий во всех направлениях горизонта. Эти линии, называвшиеся секке и означавшие лучи, функционировали, помимо других назначений, в качестве календаря. Каждая секке, как мыслилось, шла над холмами и долинами строго по прямой к горизонту и по пути проходила через или вблизи ряда святынь. Таких святынь, называемых уаками, каждая из которых, будь то естественная или искусственная, была связана с инкскими знаниями и религией, приходилось в среднем от 7 до 9 на каждую секке, и в целом насчитывалось 328. Зуидема и Уртон отмечали, что, согласно испанским хроникам, каждая уака в системе секке распределялась на свои собственные дни в особом соотношении, объясняя 328 из 365 дней в году. Что же касается пропуска 37 дней, то Зуидема и Уртон убедительно доказывают, что они рассматривались как 37 дней неразличимости плеяд вследствие их близости к Солнцу на широте Куско. Так что идея о том, что миф рассказывала гелиотическом восходе некоего объекта, увиденного небесной ламой, расположенной на западе, фактически одновременно вызвала третью догадку. Я как раз читал о такой практике наблюдений, которая распространена в настоящее время среди крестьян, говорящих на кечуа.